Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 января. По одному из древних календарей, у славян в этот период в соответствии с Калейдидаром продолжается неделя памяти праотцев. По народному месяцу слову «Степан». В этот день христиане чтут память святого апостола Стефана, первый век. Стефан, в народе его прозвали Степан, считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. На Степанов день поили их через серебро, чтобы не болели и были добрыми, на могутность, на резвый ход, весной в борозде с сахой бараной. В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы, а хозяева их за это угощали. Также по углам двора ставили осиновые колья, чтобы нечисть не могла подойти к дому и хлеву. «Дождись Степана, станешь паном», – говорили когда-то люди сердобольные тем, кто не имел своего хозяйства или оно по какой-то причине в упадок приходило. Дело в том, что день этот считался одним из основных годовых сроков для найма работников. А на севере России в это время проходили выборы пастухов, с которыми принято было заключать договоры, в том числе и об оплате, которая крестьянам порой в копеечку выливалась. Хороший пастух в те времена в цене был, славя человеком солидным и уважаемым. Поэтому деревенские хозяйки с радостью отдавали в подпаски своих подрастающих сыновей, говоря им при этом: «Пастухи наймешься, вся деревня в долгу». Во все времена любящие матери, заботясь о будущем своих детей, желали им здоровья, счастья и благополучия. Но, к сожалению, жизнь не всегда складывается так, как того хотелось бы. Недаром говорят: человек предполагает, а Бог располагает. И видно, не только на земле судьбы людские решаются. Считалось, что все пастухи в некотором смысле жрецы Велеса. Издревле в народе полагали, что они не совсем люди и занимают промежуточное положение между человеком и лешим, который пасет лесное зверье. И действительно, говорят, по роду своей деятельности пастухи входят в договор со зверьми и лешими, которые помогают пасти стадо, следя, чтобы оно не разбегалось. В задачу пастуха входило не только уберечь стадо от зверья, но и поставить ограды круг своего стада от беса и бесихи, полевого злого духа и пострела, от лихого глаза и лихие думы злого человека, от черница и черницы, от попа и попадьи худого глазу, от диакона и диаконицы, от пономаря и пономарихи, от просвирни, от девки-простоволоски и так далее. Иначе говоря, весь церковный штат не менее опасен для стада, чем бесы. В начале мая, при первом выгоне скота в поле, пастух с отпускной книгой, с трубой, батагом, железом, камнем, водой, сеткой и другими предметами обходил стадо и читал отпускной заговор. И все лето скот ходил хранимый силой этого слова. Без такой отпускной книги пастуху скот не доверяли. После обхода пастух все лето обязан был хранить ритуальную чистоту, иначе обход терял свою силу. Чистота требовала, чтобы пастух не занимался никаким побочным делом, кроме пастьбы, не собирал грибов и ягод для продажи, не пил спиртного, не общался с женщинами. Даже в XIX веке на него налагали такие требования. Пастух рассматривался как человек нравственный и существующий вне человеческого сообщества. Случилось так, что по одному из преданий в этот период славяне еще отмечают победу бога Велеса над Кощеем, который похитил его супругу Сиду. Велес победил Кощея и все его войско с помощью своих друзей. В той великой битве прославились духи деревьев и звери, ведомые Велесом и Святобором. И с тех пор бог Велес почитается владыкой лесов, животного мира, богатства. Также в это время еще продолжались молодежные вечерки. Все время святок, несмотря на запрещение церкви, в России было принято колядовать, рядиться, устраивать игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять с Рождеством колядой, шутить, петь песни. Угощались в этот день колядками, маленькими пирожками из пресного теста с различными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным. не забывали и за погодой наблюдать, а потому примечали. Инея на деревьях в первые три дня рождественских праздников к обильному урожаю хлеба. На Степанов день идет дождь к ненастью и мокрой погоде. Ясный день, сильные морозы к хорошему урожаю. А еще говаривали: «Пришел Степан, на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А по одному из древних календарей у славян в этот период в соответствии с Коледы даром продолжается неделя памяти праотцев. Помните и чтите память предков своих, славяне! Братья месяцы.